Еврейский оттенок. Перед вами список слов на еврейско-пьемонтском диалекте. Попробуйте разделить их по какому-то признаку. После этого сформулируйте, какую социальную и культурную среду они характеризуют. Бейт Кнессет – синагога, браха – благословения, мизмурим – псалмы, хахам – равин, морейну – равин – наш учитель, монед – как моэд – праздник, сефер – книга, то есть свиток Торы, кегила – община, лешона кодеш – святой язык, иврит, хасид – праведник, хасид, нир – как ир – город, гетто, хитун – свадьба, тареф – некошерная, шехита – кошерный забой скота, таанит – пост, баним, ребенок. Здесь форма множественного числа служит для единственного. У каждого упомянутого выше еврейского языка есть некоторые общие элементы, которые создают в них особый еврейский оттенок. Первое. Словарный запас и синтаксис взяты из местного языка. Второе. Добавка еврейских и арамейских слов. Этот элемент был важен, так как вместе с местным языком евреи сохраняли навыки речи на иврите. Третье. Добавление слов из языков других народов, среди которых жили евреи вследствие преследований и миграции. К примеру, в идише есть слова из романских и славянских языков, в джудезмо, еврейско-испанском, из арабского и турецкого. Четвертое. Консерватизм словаря, архаизмы и произношения, которые являются признаком национального меньшинства и вообще относительно закрытого общества. Пятое. Смешение языков. Например, еврейские окончания к словам на местном языке и окончания, характерные для местного языка, к словам из иврита. Шестое. Письмо еврейскими буквами. Восьмое. Возможно, что произношение и интонация евреев отличались от нормативных для местного населения, но это трудно доказать, так как мы не располагаем достоверной информацией ни о произношении евреев, ни о произношении христиан в рассматриваемую эпоху. Ивритский словарный запас, входящий в еврейские языки, в основном относится к областям религии, права, питания, экономики и личных переживаний. Слова, относящиеся к религии, литургии, галахе, как правило, хоть и не всегда остаются на иврите. Например, этрог – цитрусовый плод, используемый в ритуале праздника Суккот, брит – обрезание, браха – благословение, гет – разводное письмо, дин – суд, судебное или галахическое решение, этер, разрешение, часто в галахических вопросах, схуд, заслуга, часто в религиозном контексте, змирот, песнопение религиозного содержания, хупа, свадебный балдахин, хаяв, должен, подлежит наказанию, хахам, мудрец, религиозный авторитет, хатан, жених, талит, ритуальная одежда, молитвенные облачения, йомтов, праздник, кала, невеста, кошер, разрешенный в пищу или к употреблению, ктуба, брачный договор, лулав, пальмовые листья, используемые в ритуале праздника Суккот, моэль, делающий обрезание, мазаль, удача, счастье, маца, опресники, мицва, заповедь, машиах, мессия, сука, кущи, шалаш, используемые в ритуале праздника Суккот, слихот, покаянные молитвы, произносимые перед Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Сефер – книга. Сефер Тора – свиток Торы, читаемый во время синагогальной службы. Цедака – милость, помощь нуждающимся. Капцан – нищий. Кедуш – освящение. Рош Ходеш – начало нового месяца, считается полупраздничным днем. Рав – рахамим – милосердие. Рахманут – жалость. Рефуаш Лема – полного выздоровления, обычное пожелание заболевшему. Шаббат, суббота. Шохет, ресник, забивающий скот по закону Торы. Шафар, рог, в который трубят в синагоге, и некоторые дни года. Тора, таанит, пост. Тфила, молитва. Еврейские слова используются также для обозначения христианских терминов, часто эвфемистично, чтобы не произносить сами термины. Например, галах, от ивритского «брит», прозвание христианских, в основном католических священников, данное из-за танзуры, то есть выбритого на макушке места. Это прозвание есть во всех романских еврейских языках и в идише. Латинские буквы на идише называются «галхес», так как только священники умели писать. «Мешумат» от ивритского «погибший», выкрест на идише, «целем» от ивритского «образ», «идол», «крест», «распятие» на идише. «шекец» – изначально «гадость», «мерзость», переносно кличка нееврейских детей «идыш», «шегец» и вообще «распущенного ребенка», «талуй», «повешенный», «распятый», «Иисус» на идыше. «Тифла» – на идыше «церковь», причем синагога называется «тефила» – «молитва». «То эва» – от еврейского «мерзость», «распятие» на еврейско-итальянском. Интересно также заметить, что на еврейско-испанском говорят «дио», а не «диос» – форма множественного числа, обозначающего в испанском «бог», чтобы подчеркнуть единство Бога. Также «воскресение» на этом языке называется «эльхат», от еврейского «бог един», чтобы не произносить «доминго» – «день Господа», «Иисуса». Кроме того, есть слова из различных областей жизни, которые трудно отнести в ту или иную категорию. «Адраба» на иврите «напротив», «наоборот», «афилу» на иврите «даже», «видыше» и «ладина», «ганав» на иврите «вор», «видыше», «ладина» и еврейском итальянском. Кроме того, «владина», «бегема» на иврите «скотина», «бенадам» на иврите «человек», «кавот» на иврите «уважение», «почет» и «честь», «ган-эден» на иврите «рай», «хахам» на иврите «мудрец», «хамор» – «осел», «хавер» – «товарищ», «мишпаха» – «семья», «моэль» – «делающий обрезание», «кегила» – «община», «схора» – «товар». Видыши, кроме прочего, «ахила» – «еда», «альмана» – «вдова», «бакаша» – «просьба», «даага» – тревога, забота, далут, бедность, нищета, дерех эрец, вежливость, обычаи, зикарон, память, зман, время, хидуш, что-то новое, открытие, хен, привлекательность, обаяние, хатан, жених, хатуна, свадьба, там, вкус, смысл, тирха, забота, беспокойство, ятом, сирота, кавод, уважение, почет, честь, кала, невеста, лехахис, рассердить, «Лашон» – язык, «мазаль» – удача, счастье, «мишпаха» – семья, «матана» – подарок, «некама» – месть, «сохер» – торговец, «паним» – лицо, «парноса» – заработок, «царот» – беды, неприятности, заботы, «коров» – близкий родственник, «ревах» – прибыль, «решут» – право разрешения, «шалиях» – посланец, доверенное лицо, «шекер» – ложь, «симха» – радость, «син-а» – ненависть, «тахлит» – цель. Кроме этого, во всех еврейских языках можно найти смешанные слова, то есть слова с еврейским корнем и чужим окончанием. Например, в еврейско-итальянском «даблераре» – «говорить», от еврейского «ледабер», «владина кашереар» – «делать кошерным», «сехелудо» – «умный», от еврейского «сехель» – «ум», «видыше ганвенен» – «воровать», от еврейского «лигнов», «аргенен» – «убивать», от еврейского «лахарог», «даршенен» – «толковать», «проповедовать», от еврейского «лидрош». Видыше также это проявляется в приложении глагола связки «зайн» – «быть» к еврейским глаголам настоящего времени, вроде «тоэ» – «ошибается», «йойце» – «выходит», «мехабет» – «уважает», «мацлиех» – «добивается успеха», «метакен» – «чинит» и так далее. Есть также соединение слов разного происхождения, создающее новое понятие. Например, на еврейско-итальянском «маль мазале» – «неудачник». «Маль» – «плохой» по-итальянски, «мазаль» – «счастье» на иврите. На идыше «шлемазл» – «шлим» – это «плохой». А на ладино – «десмазаладо» – «неудача». Причем во всех этих случаях термин построен на еврейском слове с добавлением префикса и окончания. Иногда в еврейских языках два синонима на разных языках служат для разных целей. Например, на идыше «сефер» на иврите «книга» – это религиозная книга, в то время как «бух» на немецком «книга» – это просто книга. Также «шулхан» на иврите «стол» – это стол в синагоге, на который кладут свиток Торы, а «тиш» – «стол» – означает просто «стол». В этих случаях еврейское слово используется для обозначения священного культового понятия, а чужое – для обычного будничного употребления. Нужно упомянуть также те слова, которые употребляются не в своем первоначальном значении. Так, например, в еврейско-итальянском «бериде» от еврейского «брит» – «обрезание» означает «мужской половой орган». На идыше «бохер» на иврите «парень» означает «холостяк». «Хазар» на иврите «свинья» – «скряга», «капцан» на иврите «собирать», «нищий». «Клейземер» на иврите изначально музыкальные инструменты, народный музыкант, играющий на свадьбах. Результатом всего этого является то, что возникает замкнутый, немного секретный язык, подобный языку преступного мира солдат или представителей некоторых профессий. Причем те его слои, которые относятся к этому особому занятию или статусу данной группы, понятны только ее членам. Это вопрос не только словаря, но и особой атмосферы языка по определению Хаима Рабина.